Петрарка заканчивает как бы отрывком из древнеримской молитвы. «Благоденствуй, наш Камил, наш Брут, наш Ромул, или каким бы именем ты не предпочел быть названным, благоденствуй, Творец свободы, мира, спокойствия Рима». Что же мог Петрарка ему предложить? Свое перо. И теперь он думает только о том, как служить словом доброй славе и доброму имени трибуна. А из Рима доходили добрые вести. Похоже было, будто начался золотой век. Возросло благосостояние народа. Житницы были полны хлеба. Городские кассы стали богатыми. Были расширены и отремонтированы больницы. С улиц исчезли голодные нищие. В письме к Клименту VI трибун мог похвастать, что в течение нескольких месяцев он умиротворил всю римскую провинцию, а Риму обеспечил такую широкую власть, какой у того не было уже много веков. Колло ди Риенцо обладал богатой фантазией и пламенным даром слова. В своих мечтах и надеждах он переносил современников в новую эру. «Редженерацио», «реновацио», «возрождение». Впервые это слово было произнесено именно его устами. Он повторял его неустанно, словно бы подгонял упирающееся божество. Но ему не хватало благоразумия, чтобы укротить свою гордость, разжигаемую фантастическими грезами. По всей Италии Колло ди Риенцо разослал гонцов с приглашением на торжество посвящения в рыцари. Гонцы несли в руках окованные серебром жезлы, и при виде их люди становились на колени, приветствуя этот символ объединения. И в Авиньон забрел один из таких послов с письмами трибуна. На него напали, сломали о его голову жезл, знак его неприкосновенности, вырвали сумку с письмами и на глазах у всех порвали. Это было неслыханное насилие над правами народа, и Колло ди Риенцо пожаловался папе. Петрарка в пылком письме обвинил Авиньон в варварских нравах. Но Авиньон уже перестал благосклонно взирать на дерзкого трибуна. В самом деле, Колло ди Риенцо провозгласил свободными все итальянские земли, всем итальянцам дал римское гражданство, вложив новый смысл в старое понятие «populus romanus». На штандарте трибуна появилось изображение волчицы с двумя царевичами-близнецами, а с его уст слетали резкие слова против чужих властителей, то есть против Германской империи. Возможно, что он и папство намеревался ограничить одной лишь духовной властью. Все эти идеи были близки сердцу Петрарки. Он и сам не раз высказывал их осторожно в своих открытых письмах, искренне и смелее в тех, которые под названием «Sine nomine» анонимных хранил у себя. Но он был так нетерпелив, так возбужден, что засыпал трибуна Риенцо своими письмами. Нелегко сказать, муж превосходный, сколь сильно встревожен и обеспокоен я исходом твоих намерений. Бог мне свидетель, я считаю себя в известной мере соучастником твоих опасностей, трудов и славы. Не хочу, да и действительно не могу удержаться, чтобы не выступить в твою защиту, когда, случись, кто-нибудь в моем присутствии дерзко о тебе отзовется. Всем известно, и каждый это подтвердит, с каким жаром и настойчивостью я всегда выступаю против тех, кто ставит под сомнение справедливость твоего управления, твою добрую волю и искренность, и не оглядываюсь назад, и не гляжу перед собой, кого уколю своим словом, кого раню. Неудивительно, что этим я оттолкнул от себя многих близких друзей. Говорю это, чтобы ты знал, я с тобою, и не издалека ожидаю конца, а нахожусь в строю, и либо окажусь победителем, либо погибну в этой битве. День мой проходит в заботах, ночью тревожат сны. И вот так мучаюсь, находясь во сне и бодрствуя одновременно, и никогда не зная покоя. В таком состоянии единственным для меня утешением является перо. Расскажу, что видел последней ночью или о чем думал, потому что сам не знаю, наяву ли это было или в полусне. Показалось мне, что я вижу тебя на каком-то возвышении в центре мира, на крутой горе, на ее вершине, такой высокой, что она достигла чуть ли не самого неба. По сравнению с нею все горы, какие я видел, все, о которых читал или слышал, кажутся плоской равниной. Даже сам Олимп, воспетый поэтами двух языков, превратился в скромный пригорок. Облака касались твоих ног. Солнце висело низко над головою. Тебя окружала свита отважных мужей. А ты, посредине, возвышаясь надо всеми, сидел на сверкающем троне, такой достойный и просветленный, что сам Феб мог бы тебе позавидовать. Я бродил вокруг, а толпа людей собиралась такая, что счесть ее было немыслимо. От удивления я не знал, что и подумать. Полагаю, что и двадцатая часть этого огромного сборища не населяла никогда земли. Кто-то из них в ответ на вопрос сказал, что здесь собрались народы не только нашего века, но и всех последующих. «А что они делают? Ожидают?» — услышал я в ответ. «Каков будет конец этого мужа?» И он указал глазами на тебя, за которого, как видишь, борется не только земля, но и небо и звезды. Слышишь ли ты этот шум? Я напряг слух и действительно услышал приглушенные раскаты грома из далекой тучи, словно бы приближалась гроза. «Марс, — сказал незнакомец, — угрожает молнией, но Юпитер спокоен». Я спросил: «Так что же ты думаешь? Чем окончится это ожидание?» «Один Бог ведает», — ответил тот. Коло Дириенцо смело шел к вершине. Он был уверен, что со временем заменит серебряную диадему трибуна на железную королевскую корону, а кто знает, может, и на золотую корону императора. В день святого Иоанна он ехал в Латеран на белом коне, что до сих пор было привилегией лишь папы и императора. Трибун избрал Латеран местом, где собирался принести рыцарскую присягу, назначенную на 1 августа, день старинного праздника Fere Ae Augusti, установленного Октавианом после окончания гражданской войны 14 веков тому назад и вошедшего под названием Ferragosto в живую традицию римского народа. Накануне праздника, 31 июля, в 3 часа дня, по городу двигалась огромная процессия. 2000 гостей из разных концов Италии, посольство со штандартами, бароны из города и окрестностей, 200 всадников и 500 женщин, пешком сопровождавших мать и супругу трибуна. И, наконец, сам Коло Дириенцо в длинном одеянии из белого шелка, обшитого парчой, со скипетром в руке. Рядом с ним ехал папский наместник. Впереди несли меч, позади — хоругвь. Спустился вечер, когда процессия вышла на площадь перед Латеранской базиликой. Отозвались колокола. После торжественного богослужения в базилике трибун направился в достославный баптистерий Сан-Джованни-ин-Фонте. В порфировой купели, в которой папа Сильвестр по преданию крестил некогда Константина Великого, совершил Коло Дириенцо рыцарское омовение. На следующий день он опоясался мечом, как подобало рыцарю Святого Духа. Даже статуя Марка Аврелия участвовала в этих торжествах. Из ноздрей его бронзового коня с утра до ночи лилось по свинцовым трубам вино. Народ пил это вино, пел и плясал в сиянии августовского солнца.